22 марта 2013 года. От кого? Аделина. Кому? Пьер Мари. Пьер Мари, добрый вечер. Вы не ответили на два моих последних письма, а поскольку я не допускаю, что моя бельевая дилемма могла оставить вас равнодушным, то делаю вывод. Видимо, вы временно отрезаны от мира. Компьютер сломался? Во всяком случае, надеюсь, что с вами не произошло ничего неприятного. Как только появится минутка, подайте знак, что вы живы. Я по натуре существо беспокойное. И все-таки я пишу вам в пустоту, в надежде, что вы прочтете мое письмо. Должна вам признаться, что это будет во мне не самые лучшие воспоминания. Несколько лет назад у меня был роман с человеком, который никогда не сидел на месте, вечно прыгал с поезда на поезд, с самолета на самолет и так далее. Может, даже с Монгольфьера на Монгольфьер. Откуда мне знать? Застать его дома было нереально. А мне хотелось с ним поговорить, поэтому я часами общалась с его автоответчиком. Вы себе и близко не представляете, какие тайны можно доверить телефону со встроенным магнитофоном. Догадываюсь, о чем вы подумали. Вот она, Аделина Пармелан, во всей своей красе. Уныние плюс пафос. Да, так оно и есть. И пора уже вам к этому привыкнуть. Сегодня в нормальный унылый вечер я предлагаю вам поиграть в вопросы и ответы. Что скажете, Пьер Мари? Прекрасная идея, Аделина. Даю вам карт-бланш. Вам интересно, как прошел мой обед с банкиром, Пьер Мари? Еще бы, Аделина, я прямо сгораю от нетерпения. Естественно. Вы хотите узнать, как решился вопрос с выбором нижнего белья? Держу пари, что победил черный шелк. «Мимо. Я дала предпочтение белому хлопку». «О! Мне кажется, вы разочарованы, Пьер Мари?» «С чего вы взяли, Аделина? Я не сказал ни слова. И прекратите себя недооценивать». «Но вы очень громко подумали, Пьер Мари, вы совершенно правы. Я действительно не умею пользоваться своей женственностью». Но на этот раз мое белье не имело никакого значения. Я вела себя паенькой и осталась полностью одетой. Худо! Очень вас прошу, не употребляйте в разговоре со мной это слово, Пьер Мари. Рассказать, что мы ели? В этом есть необходимость. И снова вы правы. Оставим подробности и перейдем к главному. Я прекрасно провела время. И знаете что? Я много смеялась. Ромен, его зовут Ромен, оказался ужасно забавным. Сам к себе он относится с большим юмором. Он рассказывал мне о своих любовных похождениях, о том, как пытался знакомиться через интернет, о том, как ходил на свидания с самыми странными женщинами и что из этого вышло. Он так лихо избавил меня от всех моих комплексов, что я взяла да и выложила ему всю правду про свой позор в гостях, когда я отрубилась посреди плюшевых мишек. Как будто гора с плеч свалилась. Похоже, этот ваш Ромен — приличный человек. Вы в него втюрились, Аделина? Об этом пока рано говорить, Пьер Мари, но не стану от вас скрывать, что с нетерпением жду следующего свидания. «Значит, следующее свидание состоится?» «Да, сударь, через 3 дня в театре». «Вас должна переполнять радость». «Осторожная! В последний раз, когда я ходила в театр, чуть не померла со скуки. Кроме того, у меня сейчас столько забот, что я не уверена, удастся ли мне выкроить время для романа». «О, нет, Аделина, не смейте отступать!» «Вас опять заговорили ваши страхи, я запрещаю вам отступать!» «Ну-ну, Пьер Мари, не так резко. Тот факт, что вы разрушитель сердец, еще не дает вам права считать, что вам все позволено». «Я? Разрушитель сердец? Не смешите меня!» «Если вы забыли, напоминаю, что мое собственное сердце пребывает в самом плачевном состоянии». «Что-то мне подсказывает, что вам нравится чувствовать себя несчастным, Пьер Мари?» «Вы обвиняете меня в самолюбовании?» Просто я только что перечитала «Сумеречную мелодию» и с содроганием думаю о том, что вы закончите, как ваш Эдмон. «Исключено! Я ведь вам уже говорил, я слишком рассудителен, чтобы спятить». «Только безумцы считают себя рассудительными, Пьер Мари». «Откуда вы откопали эту чушь, Аделина? В словаре афоризмов?» «Вы правы, уже поздно. Пора закругляться. Поволнуюсь за вас завтра. Спокойной ночи, Пьер Мари». «Спокойной ночи, Аделина. И хороших снов». 25 марта 2013 года. От кого Пьер Мари? Кому Аделина? «Дорогая Аделина, меня не было дома несколько дней, наполненных всевозможной суетой. Я не имел возможности читать ваши письма, и мне вас не хватало. Мне вас не хватало. Мне не хватало вас больше, чем это было бы разумно. Я хочу сказать, что не существует ни одного разумного довода, способного объяснить, почему мне вас не хватало. Но факт остается фактом. Мне вас не хватало. Ладно, оставим эту тему, а то меня тошнит от собственного косноязычия. Мое долгое молчание оправдывается тремя причинами. Первое. У меня полетел бойлер. Второе. Моя дочь Ева, старшая от брака с «Пойдем, котик», который я временно переехал, она живет в Алансе, разводится с мужем и пребывает в самых растрепанных чувствах. Третье. Умер мой старый друг. Кремация прошла сегодня утром. Как только немного приду в себя, расскажу обо всем подробнее и без такого количества скобок, обещаю. До скорого. Ваш затурканный Сото. Постскриптум. Кстати, отправляю вам письмо, которое я начал, но не успел дописать. Я имею в виду до вашего свидания и, соответственно, до того, как вы прислали мне свой отчет. Я пребывал в игривом настроении. Аделина, черная, черная, черная, никаких сомнений. Хватайте своего банкира тепленьким. Не давайте ему повысить ключевую ставку, обнулите все его счета, наложите лапу на его налоговое отчисление и заставьте под... На этом мой бойлер с громким шумом отдал Богу душу. Я уже не помню, что хотел писать. Может, поднять цену акций? До завтра. Обнимаю. 25 марта... 2013 года. От кого Аделина? Кому Пьер Мари? Пьер Мари. Ну, наконец-то. Я уж начала всерьез волноваться за своего любимого писателя и чуть было не принялась обзванивать все больницы департамента ДРОМ. Но вообще-то говоря, вам не кажется, что все это как-то чересчур? Бойлер, развод и похороны. Так много неприятностей в столь короткое время. Выглядит подозрительно. От всей души надеюсь, что не заразила вас через интернет своей вечной невезухой. Я этого не переживу. Простите за неуклюжие шутки, но во всем виноват тон вашего письма. Гремучая смесь мрачности и игривости сбивает меня с толку и вынуждает пороть чепуху, в результате чего одна рука нервно тянется к рюмке, маленькой, даже крохотной, а другая наполняет ее шнапсом. Шнапсом, вы только представьте себе! Бутылка осталась от матери, она не успела ее открыть. Ну так вот, сегодня вечером это случилось. Пью за здоровье Пьера Мари Сото, за его покойный бойлер, за покойный брак его дочери, за прах его покойного друга и за свою покойную мать. Господи, сколько покойников! Ладно, Еще рюмочку. Честно говоря, я включила реквием Моцарта, и сейчас в моей келье царит атмосфера лучших парижских ночных клубов. Видели бы вы меня, Пьер Мари. Сижу перед экраном, в руке стакан, изображаю из себя дирижера симфонического оркестра. Широка этой музыки уносит меня в империи. Я не исключаю, что за второй рюмкой последует третья, а там, глядишь, и четвертая, чтобы протолкнуть предыдущую. Да чего противно пить в одиночку, Пьер Мари? Порочно, непристойно. Если вы мужчина, составьте мне компанию. Танцуйте и пойте, и молитесь за душу своего умершего друга. Ух ты, ну и настроение у меня сегодня. Как вы думаете, это из-за завтрашнего? Я ведь завтра иду в театр. Не знаю даже, как называется пьеса, ничего не знаю. Знаю одно. На этот раз мне придется поработать с черными кружевами. Зато про вас, Пьер Мари, не скажешь, что вы сильны в кружевоплетении. Вот уж никогда не подумала бы, что в душе вы такой откровенный раблезианец. Вообще большинство людей считает писателей суровыми интеллектуалами, напрочь лишенными чувства юмора, монахами и занудами. Это они с вами не знакомы. Кстати, вот что я подумала. Если ваш творческий простой затянется и возникнут проблемы с оплатой содержания бассейна, почему бы вам не открыть тренинговое агентство для таких куриц, как я? Будете готовить нас к любовным свиданиям. У вас получится. Ну ладно. Пока агентства нет, проведите тренинг хотя бы со мной. А то, боюсь, без Шнапса и Моцарта я завтра налажаю. Свят, свят, свят Господь. Обнимаю вас, дорогой друг. Аделина, которой сегодня никакой бойлер не нужен. По скриптум. Я счастлива, что вам так меня не хватало. 25 марта 2013 года. От кого? Пьер Мари, кому Макс? Дорогой Макс, извини, что долго не отвечал. Не думай, что я забыл про тебя и твою печальную участь. Просто меня в последние дни постигло сразу три утраты. Скончался мой бойлер, а ему было всего 7 лет. Бытовая техника — это мое проклятие. Приказал долго жить брак Евы. Она все-таки разводится, и это свершившийся факт. Вдобавок, и тут уже не до шуток. Умер мой друг Жерар. Я тебе про него рассказывал. Он пел Брассенса. Макс, бедолага, ты последний на свете человек, которого я могу представить себе прикованным к постели и к инвалидной коляске. Изнываешь от скуки. Не знаешь, куда себя девать. А известно ли тебе, глубоко уважаемый учитель физкультуры, что в мире существуют такие прямоугольные штуки? Сверху у них картонная обложка, а внутри много-много страниц, заполненных черными буковками. Называются книги. Здорово помогают убить время. В этом я тебе клянусь. Прости, если обидел. Но я всю жизнь не перестаю удивляться. Как это мне удается дружить с типом, который в последние несколько десятков лет не читал ничего, кроме свода правил дорожного движения? Сие есть тайн. И как всякая тайна, она прекрасна. Ладно, плюнь на Ле Клуатр и эту даму по имени Пармелан. Вы с Жозе абсолютно правы. Я нагородил чепухи. При всем при том я успел убедиться, что Аделина Пармелан действительно существует и проживает по адресу деревня Ле-Клуатр, тупик Марка Блока, номер 1. Видишь ли, я отправил ей посылку, и она ее получила. Не сердитесь на меня. Честное слово, я вовсе не собираюсь переворачивать небо и землю в поисках сам знаешь кого. Я приручил своих призраков. Обнимаю крепко вас обоих, Пьер Мари. По скриптум. Твоя сисястая медсестричка вряд ли произвела бы на меня впечатление. Меня всегда больше интересовало то, что ниже талии. Пост постскриптум, береги себя. Пост постскриптум. Жози, можешь успокоиться. Я прекращаю переписку с мадам Пармелан. 26 марта 2013 года. От кого? Пьер Мари, кому Аделина? Дорогая Аделина, да вы, я смотрю, совсем с катушек слетели. За вами теперь глаз да глаз. Меня даже посетила внезапная мысль. Уж не мои ли раблезианские советы внесли свою лепту в ваше стремительное превращение? Похоже, я сам того не желая, плеснул масло в пылающий огонь, подбросил угольку в топку мчащегося на всех парах паровоза, раздул тлеющее в камине пламя и надавил на педаль газа, летящей на бешеной скорости машины. Я заблуждался. Беру назад все свои ранее сказанные слова и умоляю вас, успокойтесь. Подумайте о чем-нибудь нейтральном и безобидном. Почитайте предвыборную программу Франсуа Байру. Посмотрите документалку про белочек. Подышите животом. Выпейте стакан молока. Пересадите петунии. Простите, если ляпнул лишнего. Честно говоря, я понятия не имею, надо ли пересаживать петунии. Так, само вырвалось от волнения. Короче, делайте, что хотите, но ради всего святого успокойтесь. И поосторожнее со шнапсом. Зато Моцарт и Реквием не вызывают у меня никаких возражений. Это вам можно. Это хорошо. Противопоказаний не выявлено. Чего не могу сказать о себе. Несколько раз меня посещала дурная мысль писать под великую музыку. И я поддавался искушению. Ощущение во время работы было такое, что я гений. Правда, потом, когда я перечитывал написанное в тишине, оно сменялось на прямо противоположное. Это примерно то же, что лететь самолетом. Летишь не ты, а самолет. Впрочем, речь не обо мне. Сейчас у нас на повестке дня один срочный вопрос. Вы и ваш банкир. Если не хотите иметь бледный вид, заранее наведите справки. Что за пьесу будете смотреть? Только не переусердствуйте, не то он решит, что вы зануда. Найдите золотую середину, типа «я интеллигентная женщина, но не выпячиваю свою интеллигентность». Если после спектакля он, что вероятно, а вернее более чем вероятно, пригласит вас к себе чего-нибудь выпить на прощание, умоляю, не соглашайтесь сразу. Сделайте вид, что колеблетесь. 2 секунд будет вполне достаточно. Лично на меня мгновенное согласие производит ужасающее впечатление. Должен признаться, что про фурсетки всегда меня пугали. Ева звонит. Прощаюсь, но ненадолго. Пьер Мари. Тренер. 26 марта 2013 года. От кого? Пьер Мари. Кому Аделина? «Аделина, это опять я. Наконец-то никто не дергает. В доме тепло, на душе покой. В желудке тарелка прекрасных горячих спагетти. Там же бутылка пива, Хайнекен, объемом 0,33 литра. И я в вашем полном распоряжении. С чего начнем? У меня такое впечатление, что наши брошенные цыплята размножаются со страшной скоростью и разбредаются кто куда». Например, что это за кабинет, о котором вы упоминаете в своем письме от 11 марта? Меня давно интересует этот вопрос. Но сначала я хотел бы вернуться к нотации, которую вы прочитали мне в тот самый день. Не спорю, я ее заслужил, потому что повел себя как баран. Но позвольте сказать пару слов в свое оправдание. Вы ни в коем случае не являетесь персонажем романа, вы живая, именно так, за главными буквами. Да, вы существуете во всей своей целостности и полноте. Прошу прощения, но это слово не имеет отношения к вашему телосложению. Я употребил бы его, даже если бы вы были худышкой. Кстати, в скобках. Я презираю многоточие, но злоупотребляю скобками. С другой стороны, кто без греха? К тому же, согласитесь, скобки кое-что добавляют к тексту, тогда как многоточие напротив его чего-то лишают. Итак, в скобках. Позвольте задать вам чудовищно нескромный вопрос. Если я осмеливаюсь его сформулировать, то только потому, что догадываюсь, как вы не любите запретных тем, следовательно, не должны на меня обидеться. Ладно, довольно ходить вокруг да около. Сколько вы весите? Понимаю, звучит глупо. С какой стати мне интересоваться вашим весом? Но видите ли, с тех пор, как вы мне написали «я высокая и толстая», мне не дает покоя вопрос «насколько?» Какой у вас рост? 1 метр 78 сантиметров или 1 метр 92 сантиметра, как у меня? Это ведь разные вещи. Вы весите 81 килограмм или 156 килограммов? Ну вот, спросил. Можете не отвечать. Скобка толстая закрывается. Я ведь вас никогда не видел и не слышал вашего голоса. Для меня вы черные буковки на экране монитора плюс плод моей фантазии. Только, пожалуйста, не взнуздывайте снова лошадь своего гнева. Ух ты! Красиво получилось. Надо будет вставить в будущий роман, если будущий роман когда-нибудь будет. Я для вас тоже абстракция, хотя вы можете посмотреть на мои фотографии. Но вы же знаете, что в реальности человек, слава богу, может не иметь ничего общего со своими фотографиями. А теперь самое интересное. Наверное, я действительно разбирал вас по косточкам, как персонаж романа. Но известно ли вам, что ту же самую процедуру я постоянно проделываю сам над собой? Видимо, поэтому мне и удается двигаться по жизни, оставаясь более или менее целым и невредимым. Какие бы беды и горести ни сваливались мне на голову, у меня всегда есть последнее утешение. Я смогу их описать, видоизменить и превратить в сырье для своего искусства. И испытать наслаждение, если я сделаю это хорошо. Главный смысл моей жизни, Аделина, в сочинительстве. Я должен просить за это прощения? Пока что этой алхимии не поддалось одно единственное несчастье, и вы знаете какое. Иногда по ночам в полусне я ощущаю, что рядом со мной кто-то есть. Я слышу, как этот кто-то тихонько ворочается, чувствую исходящее от него тепло. Страшный сон кончился, говорю я себе и протягиваю руку, чтобы коснуться Веры, ее плеча, ее бедра, ее живота, и натыкаюсь на своего высокомерного кота, решившего нанести мне визит. Такой у него возник каприз. Горячо обнимаю вас, Аделина, и желаю вам провести прекрасный римский вечер. Пьер Мари. Постскриптум. Я счастлив, что моя сумеречная мелодия при перечитывании вас не разочаровала. Постскриптум. Время от времени я поглядываю на самого крупного из наших потерянных цыплят. Вон он, лежит в большом конверте на нижней полке моего книжного шкафа. Я заворожен его неподвижностью.